Глава 6. Начало нашего путешествия было ознаменовано моросящим дождем и таинственностью. Я понимал, что впереди одна большая сага туманов. «Эгегей!» — крикнул Дин. «Поехали!» И, ссутулившись за рулем, он резко стартовал. Вновь он был в своей стихии. Все это видели. Мы были просто счастливы. Мы все осознали, что, оставив позади бессмыслицу и неразбериху, выполняем свою единственную и благороднейшую для того времени миссию – передвигаемся. И мы передвигались. Где-то в Нью-Джерси мы пронеслись в ночи мимо таинственных белых указателей. Они гласили «юг» со стрелкой и «запад» со стрелкой. И повернули туда, куда указывала стрелка «юг». Новый Орлеан. Мы сгорали от нетерпения. Из грязных снегов морозного педерастического Нью-Йорка, как называл его Дин, прямиком в окутанный зеленью и речными запахами старый Новый Орлеан, что стоит на отмытом дочисто дне Америки, а потом на запад. Эд расположился на заднем сиденье, мы с Мэрилу и Дином сидели на переднем и вели задушевную беседу о том, как хорошо и радостно жить. Дин неожиданно проявил неподдельную чуткость. «А ну-ка, черт подери, послушайте, все мы должны сойтись на том, что все прекрасно, и нет нужды волноваться ни о чем на свете. Мы просто обязаны понять, что на самом-то деле мы ни о чем и не беспокоились. Разве я не прав?» Мы согласились. «Вот мы едем все вместе. Чем мы занимались в Нью-Йорке? Простить и забыть!» У каждого из нас остались там свои неурядицы. «Все это уже позади, даже если мерить просто на мили. Сейчас мы стремимся в Новый Орлеан лицезреть старого бывола Ли. А разве это не здорово? Вы только послушайте, что этот бесподобный тенор выдувает из своего саксофона!» Он включил приемник на полную громкость, и машина затряслась. «Слушайте, как он рассказывает свою историю об истинном наслаждении, об истинном знании!» Мы вслушались и вновь согласились с Дином. Чистота дороги. Белая линия посередине шоссе раскручивалась, цепко держась левого переднего колеса, словно хотела разделить с нами наше упоение джазом. Дин вытянул свою мускулистую шею и, вглядываясь в зимнюю ночь, выжимал из машины все, на что она была способна. Он потребовал, чтобы в Балтиморе, дабы набраться опыта в езде по городу, за руль сел я. Все прошло нормально, разве что они с Мэрилу, пока я вел машину, целовались и валяли дурака. Все просто помешались. Радио ревело на полную мощь. Дин отстукивал партию барабанов на щитке, пока там не появилась огромная вмятина. Я занимался тем же. Бедный Хадсон, неспешный корабль в Китай, получал свою взбучку. «Эх, старина, вот это кайф!» – орал Дин. «Ну-ка, Мэрилу, послушай, радость моя! Ты-то знаешь, что мне ничего не стоит все делать одновременно, да и сил не занимать. Так что и в Сан-Франциско мы обязательно будем жить вместе. Я подыскал тебе подходящий домик в самом конце каторжного тракта, и каждые 2 дня все непременно буду там появляться. 12 часов подряд мы будем вместе, а, старина? Тебе же не надо объяснять, любимая, что мы способны сделать за 12 часов». А заодно я, как и прежде, поселюсь у Камилы, и она ни о чем не догадается. Это у нас выйдет. Выходила же раньше. Мэрилу это пришлось по душе. Она явно жаждала скальпа Камилы. Хотя наше соглашение состояло в том, что во Фриско Мэрилу переключится на меня, я уже начинал понимать, что разлучаться они не собираются, а я остаюсь ни с чем, да еще и на другом конце материка». Но стоит ли об этом думать, когда перед тобой вся золотая страна, когда впереди еще столько непредвиденных событий, которые в свое время изумят тебя и заставят обрадоваться тому, что ты жив и все это видишь? К рассвету мы добрались до Вашингтона. Это был день вступления Гарри Трумана в должность на 2-й президентский срок. По сторонам Пенсильвания-авеню, по которой мы катили на своем потрепанном суденышке, была устроена демонстрация несокрушимой военной мощи. Там выстроились Б-29, торпедные катера, артиллерия, всевозможная боевая техника, довольно кровожадно смотревшаяся на заснеженной траве. В самом конце стояла обыкновенная маленькая спасательная шлюпка, казавшаяся там неуместной и жалкой. Дин затормозил и принялся ее разглядывать. В благоговейном страхе он качал головой. «Что эти люди затеяли? Где-то в этом городе спит Гарри, парень из Миссури, как и я. А это, наверное, его собственная шлюпка». Дин отправился на заднее сиденье отсыпаться, и за руль сел Данкел. Мы дали ему строгое указание не спешить. Однако не успели мы захрапеть, как он уже выжимал 80. И это при никудышных подшипниках и всем прочем. Вдобавок он трижды проехал мимо места, где какой-то автомобилист переругивался с копом. Эд катил в четвертом ряду четырехрядного шоссе, да еще и по встречной полосе. Неудивительно, что коп с жалобным воем своей сирены пустился за нами в погоню. Остановив нас, он велел следовать за ним в участок. Там оказался гнусный коп, который с первого взгляда не взлюбил Дина. От копа за версту несло тюрьмой. Целую когорту своих помощников он отправил на улицу допрашивать отдельно меня и Марилу. Они хотели установить возраст Марилу и в случае чего подвести ее под закон Манна. Однако при ней было брачное свидетельство. Тогда они отвели меня в сторонку и спросили, кто спит с Марилу. «Муж?» – незатейливо ответил я. Они проявляли странное любопытство. Что-то тут было не то. Пустив в ход любительское шерлокхолмство, они дважды задавали один и тот же вопрос и дожидались от нас промаха. Я сказал, те двое парней возвращаются на работу, на железную дорогу в Калифорнию. Это жена того, что пониже, а я их друг. Еду с ними на 2 недели, пока в колледже каникулы. Коп улыбнулся и спросил. «Да? А бумажник этот и впрямь твой?» В конце концов, гнусный, что сидел в участке, оштрафовал Дина на $25. Мы сказали, что у нас всего 40 на всю дорогу до побережья. Те ответили, что это их не волнует. Когда Дин запротестовал, гнусный коп стал угрожать, что увезет его назад в Пенсильванию и подведет под особое обвинение. «Какое еще обвинение?» «Неважно какое. Насчет этого можешь не волноваться». И шумник выискался. Пришлось дать им четвертак. Но сперва этот Анкел, этот уголовник, решил вместо штрафа отправиться в тюрьму. И когда Дин задумался, коп пришел в ярость. «Попробуй, позволь своему дружку сесть в тюрьму. Мигом окажешься в Пенсильвании. Усвоил?» Нам уже не терпелось оттуда убраться. «Еще одно превышение скорости в Виргинии, и ты останешься без машины», выпалил в качестве прощального залпа гнусный коп. Дин побагровел. Мы молча отъехали от участка. То, что у нас отобрали дорожные деньги, было прямым понуждением к воровству. Они знали, что мы остались без гроша, что в дороге мы не встретим родственников и телеграфировать некому. Американская полиция ведет психологическую войну против тех американцев, которые не запугиваются ее впечатляющими бумагами и угрозами. Это ханжеская полиция. Не высовывая носа из своих затхлых участков, она хочет иметь информацию обо всем. Она и сама может творить беззаконие, недовольная тем, что их, по ее мнению, стало маловато. 9 строк о преступлении, 1 от скуки, сказал Луи Фердинанд Селин. Дин был так взбешен, что собрался раздобыть пистолет, вернуться в Виргинию и пристрелить того копа. «Пенсильвания!» — криво усмехнулся он. «Хотел бы я знать, что это за обвинение. Наверняка бродяжничество». «Забрать у меня все деньги и обвинить в бродяжничестве! Им это проще простого. А будешь протестовать, они тебя еще и пристрелят!» Не оставалось ничего, кроме как снова возрадоваться жизни, снова обо всем позабыть. Забывать мы начали, проехав Ричмонд, и вскоре все вновь пришло в норму. На всю дорогу у нас оставалось $15. Мы решили, что придется брать попутчиков и вышибать у них по 25 центов на бензин. Где-то посреди безлюдной дикой Виргинии мы вдруг увидели идущего по дороге человека. Дин резко затормозил. Я оглянулся и сказал, что это просто бродяга, и, скорее всего, у него нет ни цента. «Возьмем его, пускай развлекает», — рассмеялся Дин. Парень оказался оборванным очкастым безумцем. Он шел, читая замызганную дешевую книжонку, которую отыскал в водопроводной трубе у дороги. Забравшись в машину, он продолжал читать. Он был невероятно грязен и вдобавок покрылся какой-то коростой. Он сказал, что зовут его Хайман Соломон и что он идет пешком через все США, стучится, а иной раз и колотит ногами в дверь еврейских домов и требует денег. «Дайте мне денег на еду, я еврей». Он утверждал, что это неплохо срабатывает и ему частенько помогает. Мы спросили, что он читает. Он не знал. Он и не потрудился взглянуть на название. Всматривался он только в слова, да так, словно нашел подлинную Тору там, где ей место, в пустыне. «Видишь, видишь, видишь!» — тыча меня в бок кудахтал Дин. «Я же говорил, поразвлекаемся. Каждый человек — это кайф, старина!» Мы довезли Соломона до самого Тестамента. Брат мой уже жил в новом доме на другом конце города. Вновь мы ехали по той же длинной, открытой всем ветрам улице с железнодорожной колеей посередине, с грустными замкнутыми южанами, слоняющимися у скобяных лавок и дешевых магазинчиков. Соломон сказал: «Я вижу, вам, ребята, нужно немного денег, чтобы продолжить путешествие. Подождите, я сейчас вырублю несколько долларов в каком-нибудь еврейском доме и поеду с вами до самой Алабамы». Дин был вне себя от радости. Мы с ним помчались покупать на завтрак хлеб и сыр. Мэри Лу с Эдом остались в машине. Битых 2 часа дожидались мы в Тестаменте Хаймана Соломона. Где-то в городе он тусовался, добывая свой хлеб, но мы его так больше и не увидели. Солнце уже окрашивалось в багровый цвет и клонилось к закату. Так и не дождавшись Соломона, мы выехали из Тестамента. «Теперь ты видишь, Сал, боги в самом деле есть, ведь мы то и дело застреваем в этом городе, куда бы ни ехали. Обрати внимание на его странное библейское название». «Тестамент, завет, английский». «Да еще и этот странный библейский тип, из-за которого мы снова здесь остановились. А все на свете взаимосвязано. Вот так и дождь связывает друг с другом всех на всей земле, по очереди касаясь каждого». Дин говорил без умолку. Его переполняла радость, переполняла кипучая энергия. Страна вдруг представилась нам с ним устрицей, готовой раскрыть перед нами створки своей раковины, а внутри была жемчужина. Жемчужина была там. Мы мчались на юг. По дороге мы взяли еще одного попутчика. Он оказался грустным пареньком, заявившим, что у него есть тетушка, которая держит бакалейную лавку в Данне, Северная Каролина, сразу за Файетвиллем. «А там ты сможешь вышибить из нее доллар?» «Вот это разговор! Прекрасно! Поехали!» В Данне мы оказались через час в сумерки. Мы направились туда, где, как сказал паренек, была бакалейная лавка его тетушки. На мрачноватой улочке, упиравшейся в фабричную стену, действительно стояла бакалейная лавка. Однако тетушки там никакой не было. Нам стало интересно, зачем малыш заговаривает нам зубы. Мы спросили, далеко ли он едет. Он не знал. Оказывается, он нас просто разыграл. Давным-давно, обстряпывая какую-то забытую сомнительную авантюру, он увидел в Дане бакалейную лавку, и эта сказка оказалась первой из тех, на какие был способен его возбужденный, помрачившийся рассудок. Мы купили ему пирожок с сосиской, но Дин заявил, что взять с собой мы его не сможем, иначе нам негде будет спать и некуда сажать попутчиков, которые могли бы купить немного горючего. Грустно, но это была правда. Мы покинули его в Дане перед наступлением ночи. Я вел машину по Южной Каролине до самого Мейкона, Джорджия. Один, Мэри Лу и Эд спали. Совершенно один в ночи я отдался собственным мыслям, стараясь лишь удержаться белой полосы на освещенной дороге. Что я делаю? Куда еду? Скоро все узнаю. Проехав Мейкон, я устал как пес и разбудил Дина, чтобы тот меня сменил. Мы вышли подышать, и вдруг оба замерли от радости, осознав, что в окружающей нас тьме растет ароматная зеленая трава и пахнет свежим навозом и теплой рекой. «Мы на юге! Зима позади!» Слабый проблеск дня осветил побеги у обочины. Я сделал глубокий вдох. Сквозь тьму проревел паровоз, направляющийся в Мобил. Туда ехали и мы. Я снял рубашку, я ликовал. С десяток миль вниз по дороге до заправочной станции Дин ехал с выключенным двигателем. Заметив, что служитель крепко спит за столом, он выпрыгнул из машины, неслышно наполнил бак, проследил, чтобы не зазвенел звонок, и укатил, словно араб, обеспечив успех нашего паломничества полным баком бензина. Я уснул и пробудился от бешеных ликующих звуков музыки. Дин болтал с Мэри Лу, а мимо проплывала бескрайняя зеленая страна. «Где мы?» «Только что проехали верхушку Флориды, старина. Называется Фламатон». «Флорида. Прошло лишь 32 часа с тех пор, как мы распрощались со всеми в грязных снегах севера. Мы остановились у бензоколонки, и там, пока Мерилу каталась вокруг бензобака на плечах у Дина, Данкел вошел внутрь и без всяких особых усилий стащил 3 пачки сигарет. Мы превратились в отчаянных наглецов. Въезжая по длинному забитому транспортом шоссе в Мобил, мы сняли зимнюю одежду и наслаждались южным теплом. Именно тогда Дин повел рассказ о своей жизни, и тогда он, проехав Мобил на пересечении дорог, наткнулся на затор, образованный машинами, водители которых шумно пререкались друг с другом. И вместо того, чтобы проскользнуть мимо, объехав их, промчался прямиком по малой дорожке у заправочной станции, не сбавляя своих неизменных континентальных 70 миль в час. Люди позади нас разинули рты. Повествование своего Дин не прерывал. «Хотите, верьте, хотите, нет, но в 9 лет я уже связался с девчонкой по имени Милли Мейфер. Мы встречались за гаражом Рода на Гранд-стрит, на той самой улице в Денвере, где жил Карло. Отец тогда еще работал в жестяной мастерской. Помню, как моя тетушка вопила из окна. Чем это ты там за гаражом занимаешься? Ах, милая Мэрилу, знал бы я тебя в ту пору. Воображай, какой сладенькой ты была в 9 лет». Он маниакально захихикал, сунул ей палец в рот и облизнул его, а потом провел ее рукой по своему телу. Она сидела безмятежно улыбаясь. Детина Эд Данкел смотрел в окошко и разговаривал сам с собой. «Да, сэр, той ночью я решил, что я призрак». И еще одна вещь его занимала. «Что скажет в Новом Орлеане Галатея Данкел?» Дин продолжал. «Как-то раз я проехал на товарнике от Нью-Мексико до самого Лос-Анджелеса. Мне было 11 лет, и где-то по дороге я потерял отца. Все мы тогда скитались вместе с бродягами. Со мной был малый по прозвищу Краснокожий Детина. Отец валялся пьяный в товарном вагоне. Он поехал, а мы с Детиной отстали. После этого я не видел отца 9 месяцев. До самой Калифорнии я ехал на длиннющем товарнике. Он просто летел, первоклассный товарняк, молния пустыни. И всю дорогу я просидел на сцепке. Можете себе представить, как это опасно? Но тогда я был ребенком и не испугался. Под мышкой я сжимал батон хлеба, а другой рукой уцепился за тормозной рычаг. Это не сказка, это чистая правда. Когда я добрался до Лос-Анджелеса, то так помирал с голоду, так хотел молока и сливок, что пошел работать на маслодельню. И первое, что сделал, это выпил 2 кварты густых сливок и все выблевал». «Бедный Дин», — сказала Мэрилу и поцеловала его. Он гордо смотрел вперед. Он любил ее. Неожиданно впереди показались голубые воды залива, и в то же мгновение по радио началась абсолютно безумная передача. Это было диск-жокейское шоу «Цыплячий джаз и гамбо» из Нового Орлеана. Гамбо – новоорлеанский креольский диалект. Сплошь состоявший из бешеных негритянских джазовых записей, причем ведущий постоянно твердил: «Ни о чем не беспокойтесь!» В ночи мы с радостью видели перед собой Новый Орлеан. Дин провел руками по рулевому колесу. «Ну, теперь-то мы позабавимся!» В сумерках мы въехали на гудящие улицы Нового Орлеана. «Вы только внюхайтесь в этих людей!» – орал Дин, высунувшись в окошко и потягивая носом. «Ах, Господи, жизнь!» – он объехал трамвай. «Да!» – он подал газу и завертел головой, разглядывая девушек. «Посмотрите на нее!» Воздух в Новом Орлеане был таким свежим, что, казалось, его доставляют туда в надушенных шелковых платочках. А еще был запах реки, и в самом деле запах людей, и ила, и черной патоки, и всевозможных тропических испарений. После сухих льдов северной зимы мы чуяли все это особенно остро. Мы ерзали от нетерпения. «А на эту полюбуйтесь!» – вопил Дин, показывая на другую женщину. «Да, я люблю женщин, люблю, люблю! По-моему, женщины прекрасны, я люблю женщин!» Он сплюнул в окошко, застонал и схватился за голову. От возбуждения и усталости со лба у него падали крупные капли пота. Мы вкатили машину на алжирский паром и вскоре обнаружили, что переплываем Миссисипи. Алжир – район Нового Орлеана на правом берегу Миссисипи. «А теперь все должны выйти полюбоваться рекой и людьми и насладиться запахом окружающего мира», — сказал Дин, пытаясь совладать с темными очками и сигаретами и одновременно выскакивая из машины, как черт из табакерки. Мы последовали за ним. Облокотившись о поручень, мы глядели на великую бурую мать всех рек, несущую из Срединной Америки свои воды, словно стремительный поток истерзанных душ. А с водами бревна Монтаны, речную тину Дакоты, горные долины Айовы и все то, что затонуло в Трифоркс, где во льдах берет свое начало тайна. Трифоркс – местность на юге-западе штата Монтана, где слиянием трех рек образуется река Миссури. На одном берегу остался дымный Новый Орлеан, а на другом готовился к столкновению с нами старый сонный Алжир с его перекошенными деревянными причалами. В послеполуденную жару трудились негры, поддерживая в топке парома красное пламя, от которого завоняли покрышки нашей машины. Дин любовался неграми, приплясывая от жарищи. Он носился по палубе и взбегал по лестнице в своих полуспущенных, сползших с живота мешковатых брюках. Неожиданно я увидел, как он, переминаясь с ноги на ногу, от нетерпения стоит на ходовом мостике. Казалось, он вот-вот взлетит. По всему судну раздавался его безумный смех. Хи-хи-хи-хи-хи! Мэрилу была с ним. Одним духом обежал он весь паром и вернулся с рассказом обо всем, что увидел. А потом, как раз когда все загудели, требуя проезда, впрыгнул в машину, мы соскользнули с парома, обогнав в тесноте 2-3 легковушки, и через минуту уже мчались по Алжиру. «Куда? Куда?» – орал Дин. Первонаперво мы решили умыться на заправочной станции, а заодно справиться о местонахождении буйвола.